Нау. Воспоминания кавказского офицера. Воспоминания кавказского офицера впервые были опубликованы в 1864 году в «Русском вестнике». Автор описывает свою экспедицию по Западному Кавказу с 1835 по 1838 год. Часть первая. Читает артист Андрей Данилюк. Никогда войны не любил и считаю ее глубоким злом, неотвратимым, однако, пока человечество не освободится от гнета жалкого невежества, всегда враждующего против правды и справедливости. До той поры одна сила способна приводить людей в рассудок, изберегать между ними принужденный порядок или служить к их крайнему унижению, если завладел ею бездушный честолюбец. А отдал я себя на службу этой силы не ради удовольствия глядеть, как бьют людей, а с желанием, в числе других, упорствовать против существующего зла и на защиту своего родного края пожертвовать и мою лепту пота и крови. Федор Тарнау. При заключении Адрианопольского трактата в 1829 году Порта отказалась в пользу России от всего восточного берега Черного моря и уступила ей черкесские земли, лежащие между Кубанью и морским берегом вплоть до границы Абхазии, отделившейся от Турции еще лет 20 тому назад. Эта уступка имела значение на одной бумаге. На деле Россия могла завладеть уступленным ей пространством не иначе, как силой. Кавказские племена, которые султан считал своими подданными, никогда ему не повиновались. Они признавали его как наследника Магомета и падишаха всех мусульман своим духовным главой, но не платили податей и не ставили солдат. Турок, занимавших несколько крепостей на морском берегу, горцы терпели у себя по праву единоверия, но не допускали их вмешиваться в свои внутренние дела и дрались с ними, или, лучше сказать, били их без пощады при всяком подобном вмешательстве. Уступка, сделанная султаном, горцам казалась совершенно непонятной. Не углубляясь в исследование политических начал, на которые султан основывал свои права, горцы говорили: «Мы и наши предки были совершенно независимы, никогда не принадлежали султану, потому что его не слушали и ничего ему не платили, и никому другому не хотим принадлежать. Султан нами не владел и поэтому не мог нас уступить». 10 лет спустя, когда черкесы уже имели случай коротко познакомиться с русской силой, они все-таки не изменили своих понятий. Генерал Раевский, командовавший в то время Черноморскую береговую линией, усиливаясь объяснить им право, по которому Россия требовала от них повиновения, сказал однажды шапсухским старшинам, приехавшим спросить его, по какому поводу идет он на них войной: «Султан отдал вас в Пешкеш, подарил вас русскому царю». «А, теперь понимаю», — отвечал Шапсук и показал ему птичку, сидевшую на ближнем дереве. «Генерал, дарю тебе эту птичку. Возьми ее». Этим кончились переговоры. Очевидно было, что при таком стремлении к независимости одна сила могла переломить упорство черкесов. Война сделалась неизбежной. Оставалось только сообразить необходимые для того средства и отыскать лучший путь к покорению горцев, занимавших новоприобретенную часть Кавказа. От занятия нашими войсками Абхазии и от учреждения в ней некоторого порядка зависело спокойствие Мингрелии, признавшей над собой, подобно Грузии, власть России. Кроме того, Сухум, пользующийся единственным удобным рейдом на всем восточном берегу Черного моря, от Батума до Геленджика, обещал доставить нам военные и торговые выгоды, которыми нельзя было пренебрегать, думая о будущности вновь приобретенных закавказских провинций. По этому поводу и согласно с желаниями самого владетеля, русские войска вступили в 1810 году в Абхазию, вытеснили турок из Сухума и поместили в нем небольшой гарнизон. Это обстоятельство нисколько не изменило существовавшего в Абхазии порядка дела. Владетель по-прежнему оставался полным властелином своего народа. Не думая о новых завоеваниях, русское правительство не увеличивало в Абхазии войск, продолжавших занимать одну сухумскую крепость, не мешалась во внутреннее управление княжества и заботилась только об уничтожении влияния турок на народ, обнаруживавший склонность, по примеру владетеля, возвратиться к христианской вере, которую исповедовали его предки. Турки, бежавшие из Сухума, рассыпались между тем по всей Абхазии и с ожесточением возбуждали народ против русских. В 1830 году, когда весь восточный берег Черного моря перешел во владение России, отряд из 10 рот 44-го егерского полка, 8 орудий и небольшой команды казаков прибыл морем в Абхазию и занял Бамборы, Пицунду и Гагры. Первые два пункта, находящиеся в пределах Абхазии, были заняты без выстрела, невзирая на старания абхазских дворян возбудить народ к сопротивлению и, по примеру прежних восстаний, призвать на помощь кубыхов и шапсугов. До занятия Гагр и Геленджика мы не имели точного понятия об ожидавшем нас сопротивлении, о дурном климате и о других затруднениях, с которыми приходилось бороться нашим войскам на Черкесском берегу. Многочисленный и хорошо вооруженный неприятель, встретивший наши войска с отчаянной храбростью, требовал для отражения его численных сил, какими мы не могли располагать в то время на Кавказе. Кази-Мегмед, первый распространитель мюридизма между горцами, поднял против нас Чечню и весь Дагестан, разграбил пограничные города Кизляр и Моздок и в последнее время стал угрожать военно-грузинской дороге, нашему ближайшему, если не единственному сообщению с закавказскими провинциями. Сперва надо было усмирить левый фланг Кавказской линии, куда и были направлены все свободные войска, а потом уже думать о новых завоеваниях. Военные действия 1932 года в Чечне и в Дагестане доставили нам полный успех. Громкие удачи наших войск, и в особенности смерть имама, главы мюридов, сильно поразившие умы горцев, понудили Чечню и дагестанцев покориться, безусловно, русской воле. Левый фланг Кавказской линии казался усмиренным на долгое время. После этого можно было перенести снова военные действия в западную часть Кавказа и заняться предпочтительно устройством береговой линии. Полагая, что горцы не в силах долго обороняться собственными средствами, без помощи турок, доставлявших им товары, соль и разные военные припасы впромен на женщин и на мальчиков, все наше внимание обратилось на прекращение турецкой торговли с черкесами. Для этой цели уже в 1830 году Черкесский берег был объявлен в блокадном положении, и для наблюдения за ним учреждено постоянное крейсерство. В 1834 году последовало приказание немедленно положить первое начало устройству береговой линии, открыв военные действия против черкесов с Кубани и с южной стороны гор, из Абхазии. А для пополнения сведений о береге между Гаграми и Геленджиком предписано было произвести усиленные десантные рекогносцировки. Для производства десантных рекогносцировок в разных пунктах на протяжении 40 географических миль совершенно нам незнакомого гористого берега, покрытого сплошным лесом, представлявшим для неприятеля отличную оборону, требовалось употребить несколько тысяч человек и около 20 военных и транспортных судов. Жертвы людьми и деньгами, которые правительство должно было понести в этом случае, далеко превышали выгоды, какие могли принести рекогносцировки. Места пришлось бы занимать на удачу, платя жизнью десятков солдат за каждый клочок земли, не превышающий пространство, находящегося под огнем нашей артиллерии. Самые важные сведения о дорогах внутри гор, о количестве народонаселения, о его средствах к жизни и к войне оставались совершенно недоступными для войск. Оставалось одно средство заменить полезным образом малообещавшие рекогносцировки. Поручить достаточно сведущему офицеру осмотреть тайным образом морской берег. Благодаря расположению памятного всем старым кавказцам генерала Вольховского, выбор пал на меня. На Кавказе я находился с начала 1932 года, участвовал прежде того в Задунайской кампании против турок и в Польской войне. Готовые жертвовать собой, безусловно, для государственной пользы, но отнюдь не располагая торговать своей жизнью и свободой, я отвергнул условия, которые могли касаться до моих личных выгод, и настоял только на доставлении мне всех тех преимуществ, от которых зависела, по моему убеждению, удача предприятия. Барон Розен согласился предоставить мне право располагать свободно собою и своим временем, вступать в сношения с покорными и непокорными горцами, не стесняясь существующими правилами, и в указанных мне границах обещать им награды или прощения за различные преступления, если кто-то из них станет мне помогать в моих делах. Обеспеченный таким образом против постороннего вмешательства местных кавказских властей, я принялся с охотой и с уверенностью в успехе за мое поручение и в 1935 году сделал 2 удачных путешествия из Абхазии на линию и обратно. Путешествие, которое мне предстояло исполнить вдоль Черкесского берега, предпринималось при весьма сложных условиях. Первое затруднение состояло в отыскании надежных проводников, способных по смелости и по своему положению в горах взяться за подобное дело. Далее я должен был проникнуть в середину самого густого черкесского населения, встревоженного и раздраженного опасностью, угрожавшую ему с 2 сторон, вследствие появления наших войск в Абхазии и за Кубанью. Мне предстояло осмотреть не одну какую-нибудь дорогу, а весьма значительное пространство в горах. Жить и путешествовать долгое время между неприятелем, сметливая недоверчивость которого равнялась вражде к нам, и не изменить себе ни одним словом или движением, не свойственным горцу. Я не знал черкесского языка и умел только сказать несколько слов по-татарски. Последний недостаток не должен был, впрочем, служить для меня столь непреодолимым препятствием, как могут подумать незнающие Кавказа. Между горцами существует такое множество различных наречий, что мне всегда было возможно выдавать себя за человека, принадлежащего к племени, которого языка не понимали жители того места, где я находился. По этим причинам многие на Кавказе, доля меня имевшие случай ознакомиться с горцами и вообще с местными обстоятельствами, считали подобного рода путешествия делом совершенно несбыточным. Но чем более представлялось препятствий и затруднений, тем сильнее укоренялось во мне желание исполнить путешествие вопреки всем предсказаниям. Я, впрочем, нисколько не скрывал от себя, что в случае неудачи мое положение в горах делалось действительно безвыходным. Для того, чтобы скрыть настоящую цель моего отъезда в Абхазию, откуда найдено было удобным начать мои путешествия, я получил гласное назначение состоять при войсках абхазского действующего отряда. Не теряя времени, я выехал из Тифлиса в декабре 1934 года, хотя ненастное зимнее время обещало мне самую трудную и неприятную дорогу. Вы слушали первую часть воспоминаний кавказского офицера Федора Тарнаула. Читал артист Андрей Данилюк. Режиссер Дмитрий Житомирский. Музыкальный редактор Юлия Тихомирова. Редактор Ольга Хмелева. Воспоминания кавказского офицера. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио России.